получили бы полный рецепт и технологический комплекс ее производства. Где бы оказалось человечество? Каков был бы мир сегодня? Трудно даже предположить. А ведь мы, наследники архаичных ариев, знали это, и гитлеровцы пытались это выведать у нас. Вы знаете, какую бурную деятельность в 1942-44 годах развернули Гиммлер и гестапо по поиску Кубка Грааля? В Тибет хлынул поток разведчиков, паломников, дипломатов, альпинистов, горнопроходцев, прочих специалистов, явных, но больше тайных. Кубок Грааля или камень Грааля – материальный носитель нездешней информации, вернее, средство включения в информационное поле Вселенной, мощное средство усиления экстрасенсорных возможностей мудрецов, которые выходят на связь с созвездием Ориона. Кубок Грааля имеет общее цивилизационное значение. Когда-то он был в Тиаунаку, Южная Америка, потом на севере Европы, потом в Тибете. Но дело в том, что в начале нашего века его местонахождение изменилось. Его в Тибете нет. Где же он? Этот вопрос задавал мне и Рерих, но я не имею права раскрывать эту тайну. В конце концов, дело не в Кубке Грааля. Гитлеровские эмиссары хотели выудить сведения у наших мудрецов об атомном, бактериологическом и психотронном оружии. Нет никаких сомнений, что арии могли иметь такое оружие в незапамятные времена. Почитайте хотя бы Махабхарату. Там в точности изображены ядерные взрывы и их последствия. И создатель атомной бомбы Оппенгеймер название для своей книги «Ярче тысячи солнц» взял из Махабхараты. И не только это. Нетрудно было им, в принципе, создать и биологическое оружие, то есть уровень знаний о микроорганизмах был очень высоким. Дело в том, что микроорганизмы – фундамент новой материи, и, скажем, для освоения новых планет микрофауна – незаменимое средство. В глубочайшей древности были освоены некоторые другие планеты Солнечной системы, не только Земля. Как? С помощью спор микроорганизмов, заброшенных на безжизненную планету, которые при наличии какой-то атмосферы быстро размножались и создавали жизненную среду для более сложных организмов. Так вот, создать бактериологическое оружие ариям было несложно, но соответствующие знания были закрыты для непосвященных. Были знания еще более высокого уровня, обеспечивающие создание страшных психотронных средств. К сожалению, насчитывается до 10 видов психических бомб, которые так или иначе были применены на практике. Об этом можно прочесть и в Махабхарате. Например, Акши Сантараджана. Это такая штука, что при одном виде установки все вражеские воины начинали дрожать от страха, испускать мочу и кал и впадали в панику. Или Какудина. Оружие, повергающее в сон. Ася Модана – оружие, заставляющее людей терять память и самим искать себе смерть. Всего не перечислить. Можно ли подобные знания держать открытыми? Вот откуда арийский эзотеризм. Бывали моменты, когда арии применяли свои закрытые рецепты и технологии. Например, троянцы, воевавшие против ахейцев, были обучены производству стальных мечей. В Арату были принесены знания по изготовлению железных лемехов и зубьев для плугов и культиваторов. А вообще технология производства железа была засекречена. Мы знаем, что железный век, наступивший таки в начале первого тысячелетия до новой эры, принес огромные потоки крови. Эзотеризм в науке необходим и просто для нормальной эволюции человечества. Ведь если все знания, которые имеются на Земле, сразу открыть людям, они же перестанут думать, экспериментировать, вести информационный поиск. Западная наука потому и развивается, что ученые вынуждены сами добывать крупицы истины. В этом-то и сила европейской цивилизации. Словом, мы всегда придерживались мудрого совета Иисуса Христа.